Глава 16. Шварц или мутный доктор? От злости у меня сжались кулаки и обнажились когти. Шварц напрягся и быстро достал из инвентаря странного вида оружия. В комнате повисло молчание. «Артем!» — пытался образумить меня док. «Ты, трепло! Мне нужна эта вакцина!» «Я сказал, что у меня ее нет, но я знаю, где ее достать». «Врешь!» «Нет, я знаю, как их производили, даже знаю пару лабораторий по их производству». Я задумался. Возможно, это очередное вранье, ублюдка, чтобы спасти свою жизнь. Но других зацепок у меня нет. Если я его убью, где мне тогда искать вакцину, я понятия не имею. Да и знает этот гад, правда, много. Думаю, он будет мне полезен. Но как же трудно себя сдерживать. Шварц по моим глазам понял, что я с трудом себя сдерживаю. Очень ловким, многократно отточенным движением он достал телефон и включил успокаивающую музыку. Моя ярость постепенно начала отступать, а здравый смысл брать вверх над эмоциями. «И где эти лаборатории?» — чуть спокойнее спросил я. «Далеко отсюда, и сам я туда вряд ли доберусь». «Да ну, а как же твои уловки с успокаивающей музыкой? И эта штука?» — кивнул я на оружие в его руках. «Музыка работает только с плохо развитыми мутантами. А это шокер. От одного он, может, и спасет, но против толпы бесполезен». «То есть я плохо развит? Меня эта музыка успокаивает?» «Без обид, но есть мутанты гораздо сильнее тебя. Но это я и без него знаю». «Ладно, идем в лабораторию». «Что? Сейчас? Нет-нет. Нам нужно подготовиться. Нужны новые коктейли, нужно пересмотреть планировку здания. Да и отдохнуть тоже нужно. У меня не так много энергии, как у тебя». Я спрятал когти. «И когда ты будешь готов?» «Мне еще нужно провести исследование. Да-да, думаю, несколько дней. Скажи, где тебя искать, как я буду готов, я зайду за тобой». «Ага, сейчас прям. Я тебе не настолько доверяю. Да и мои девочки сожрут тебя, если подойдешь к нашему дому». «Лучше скажи, где тебя искать. Я зайду через пару дней». «Да, да, минутку». Док начал рыться в своем рюкзаке и вскоре достал оттуда две рации. «Вот так мы сможем поддерживать связь. Я знал, что они мне пригодятся». Шварц осторожно протянул мне рацию и показал, что нужно нажимать, чтобы вызвать его или ответить на прием. «Но имей в виду, если она находится в инвентаре, то не сработает. Так что держи ее где-нибудь на поясе». «Ладно». Меня не покидало ощущение, что этот урод хочет скрыться, и больше я его никогда не увижу. Но я ему нужен не меньше, а скорее даже больше, чем он мне. «Тогда до связи», — кивнул он, намекая мне, чтобы я уходил. «До связи», — ответил я и вышел из квартиры. Забрал своих девочек, которые уже закончили кушать, и мы покинули подъезд. Я отошел за угол соседнего дома и быстро открыл интерфейс. Пора бы потратить немного очков навыков. Невидимость уже хорошо себя зарекомендовала, поэтому я прокачал ее до 3-го уровня. Время действия увеличилось до 30 минут. Этого должно хватить, чтобы проследить за ученым. Правда, и откат способности увеличился до 15 минут. Но это не критично. Я приказал своим амазонкам ждать меня, а сам, активировав невидимость, подошел к подъезду. Док не выходил очень долго. Я ждал минут 15 и уже начал думать, что он выйдет только завтра, с утра, или вообще телепортируется. Я ведь тоже не знаю всех его навыков. Хотя, если бы он мог телепортироваться, то не торчал бы на том дереве в парке. Через 15 минут открылась дверь подъезда, и оттуда высунулась рука ученого с телефоном. Через камеру он осмотрел окрестности, а затем вышел и сам. Какой осторожный говнюк. Интересно, а камеры меня не фиксируют? Надеюсь, что нет. Шварц направился вдоль здания и свернул за угол. Благо, не за тот, где стояли мои девочки. Я следовал за ним на короткой дистанции. За последнее время я научился двигаться достаточно тихо. хотя ловкости и координации мне немного не хватало. Но на улице было достаточно шумно. Где-то доносилась стрельба, где-то крики людей или рык мутантов. Все достаточно далеко, но мои шаги этот шум приглушал. Да и у доктора был защитный костюм, который не позволял особо прислушиваться к окружению. Шел доктор очень медленно и осторожно. Дворы и улицы осматривал через какой-то прибор. Думаю, он позволяет лучше видеть через этот туман. Короткая перебежка от стены к дереву, остановка, осмотр местности, выбор оптимального пути и следующая перебежка. Именно так он передвигался. До конца действия моей невидимости до его убежища мы дойти не успели. Поэтому мне приходилось прятаться за деревьями и зданиями. Но я мог, даже не видя Шварца, определять его месторасположение. Слух у меня работал очень хорошо. Лучше, чем при жизни. Спустя еще 20 минут я снова активировал невидимость. Но мы уже подходили к его логову. Кстати, док меня удивил необычным способом замаскировать свое укрытие. Сам бы я его ни за что не нашел. В одном из дворов Шварц подбежал к большим мусорным контейнерам и, осмотревшись, нырнул в тот, что был по центру. Я наблюдал за ним еще несколько минут, но док не появился. Тогда я подошел туда и проверил контейнер. Он был наполнен мусорными мешками с каким-то объемным и мягким материалом, типа ваты. На самом дне контейнера имелся вырез, а под ним канализационный люк. Неужели он живет в этом вонючем месте? Или это просто очередной участок пути к его дому? Внутрь я лезть не стал. Вернулся к своим девочкам, а с ними отправился домой, убивая по пути всех, кого только мог. В итоге мы принесли домой десяток тел мертвяков, а также парочку новых аккумуляторов и немного питьевой воды. Ева обрадовалась моему появлению и даже накрыла для нас стол. Меня поджидал десяток поджаренных голубей. Она пару раз использовала мою ловушку, чтобы наловить их и приготовить. Правда, чуть не спалила чердак. Огнем в помещении нужно пользоваться осторожно. Поделилась и интересным наблюдением. За убийство голубей тоже дают опыт. Правда, не так много. Всего 10 единиц за штуку. Интересно, а сколько дают за животных покрупнее, если они выжили, конечно? Сильно набивать брюхо я не стал. Съел парочку птичек, чтобы утолить аппетит хоть немного, да и все. Пока маловато еды, чтобы жировать. На чердаке осталось не так много птиц, так что их ловлю я пока решил прекратить. Подложил им яйца, добавил корма и воды, пусть размножаются. Рабочие тоже меня порадовали. Михалыч заложил все окна, закрепив шлакоблок на раствор, оставив только одно. Двери тоже все были замурованы. Я же занялся установкой платформы и лестницы на втором этаже. Выбрал самый подходящий балкон, как раз попался без остекления и с удобным каркасом. На третьем этаже был выступающий балкон, типа дополнительной комнаты. К нему прикрепил полиспаст. Провозился до позднего вечера. Лестницу решил сделать не просто на другом балконе, а с другой стороны, чтобы был запасной выход в случае скопления больших толп мутантов у одного из входов. Подниматься по этой лестнице мне было неудобно, но в целом все получилось. Немного практики, и я научусь лазить как человек. После подъема лестницу можно затащить на балкон, а после спуска, потянув за канат, снова поднять наверх. Тем же канатом ее можно опустить. Главное, чтобы этого никто не видел. Но в таком тумане сложно что-то рассмотреть, если ты не мутант. А мутанты вряд ли догадаются, как спустить лестницу, и тем более не смогут ею воспользоваться. Были идеи, как еще улучшить эту систему. Но для этого требуется время и электроинструмент. Перед сном ужинал вместе с Евой. «А я починила защитный костюм», — радостно поделилась она новостью. «Все оказалось довольно просто, когда прокачала уровень». «Кстати, твоя куртка меня сильно выручила, спасибо». «Правда?» «Ага, ты не поверишь, кого я сегодня встретил». Промычала она с набитым ртом. «Ну, сначала это были фитозомби». «Ого! Ты же не любишь слово на букву «З»?» «Я не знаю, как их еще назвать. Они реально заражают свою жертву и делают одним из них. Даже моих амазонок заразили. К счастью, не всех, только двоих. А потом я вообще встретил сумасшедшего ученого. Он взял у меня образец крови и обещал помочь найти вакцину. Ева чуть не поперхнулась на последнем слове. «Что такое?» «Ты думаешь, вакцина поможет?» — уточнила она. «Ну, попробовать стоит. Я же не вакцинировался до всего этого. А у тебя вон типа иммунитет. По крайней мере, людей ты пока не ешь». Она молча продолжила кушать. Но мне почему-то показалось, что она от меня что-то скрывает. «Слушай, а ты можешь скрафтить коктейли Молотова?» «Это типа смесь горящая. Не знаю, нужно попробовать». «Там вроде ничего сложного. Думаю, я и сам бы смог. Но если у тебя навык прокачан...» «Я попробую. Только мне нужны материалы». «Бензин достать не проблема. Бутылки и тряпки тоже. А вот масло... Я точно не знаю, какое там нужно. Хотя обычного кулинарного на складе у нас хватает. А вот моторное...» «Его можно слить с машин», — предположила девушка. «Ну, отработка, может, и не подойдет. Тут недалеко есть гаражный кооператив. Можно туда сходить поискать масло. Ну и по багажникам порыться, может, кто с собой возит». «Ты же не пойдешь ночью?» «Нет, хватит с меня приключений на сегодня». «Хорошо. Я тут на одном телефоне кучу фильмов нашла. Кто-то, наверное, часто в самолетах летал. Можем посмотреть что-нибудь?» «С удовольствием». Я уснул где-то на середине скучного фильма на одной кровати с Евой. А проснувшись, обнаружил, что ее рука и нога лежат на мне. Даже забыл на какое-то время, что я живой мертвец. Хоть у меня и было много дел, скидывать с себя Еву я не спешил. Во-первых, не хотел ее будить, а во-вторых, мне просто нравилось так лежать. Но удовольствие продлилось недолго. Девушка вскоре проснулась сама и с виноватым видом от меня отодвинулась. «Чё-то я быстро вырубилась». «Да я тоже. Видимо, интересный был фильм». Она улыбнулась. «Кофе будешь? Правда, лимона нет». «Буду. Я пока принесу масло и бензин». Спустился на склад. Подсолнечное масло, льняное, оливковое. Хрен знает, какое там нужно. Попробуем все. Бензин попросту слил с отечественных старых машин. На первую партию хватит. А если получится, то можно будет поискать на заправке или попробовать слить с дорогих иномарок. На крайняк можно просто бензобак снизу пробить. Все равно они уже не будут ездить. Отнес все наверх и под маленькую пол-литровую чашечку кофе занялся своими характеристиками. Уровень 7. Опыт 35180. Из 64 тысяч. Класс зараженный. Физмощь 14. Восприятие 8. Интеллект 11. Стойкость 32. Здоровье 320 ОС из 320. Свободных очков характеристик 3. Свободных очков навыков 5. ДНК 438. Заражение 86,78%. Да, опыта до следующего уровня ожидаемо требуется еще больше. Благо, предыдущий опыт не сгорает. Еще увидел, что восприятие увеличилось на единицу. Даже не заметил, когда это произошло. Какая ирония. Стойкость тоже выросла, а с ней и здоровье. Это что же, чем чаще меня бьют, тем крепче я становлюсь? Может, тогда и не нужно защитную куртку носить? Хотя без нее меня бы убили те экофилы. Что-то там еще изменилось. 3 очка характеристик и 1 очко навыков. Это дали за уровень. Еще очко навыков я потратил на улучшение невидимости. Об этом абсолютно не жалею. Отличный навык. Но мне бы что-то боевое. Ого, а это что? Откуда столько ДНК? Неужели от тех фитоняшек? Но опыта за них немало отвалили, несколько тысяч. Видимо, и ДНК не пожалели. Нужно будет вернуться туда хотя бы ради фарма. Кстати, теперь его хватает для улучшения бонуса опыта. Бонусы. Повышение получаемого опыта 15%. Повышение получаемого ДНК 15%. Так-то лучше. Теперь и прокачка будет чуточку быстрее. Но вот следующее улучшение стоит аж 800 ДНК. Копить придется долго. Что там дальше? Инвентарь. 17 килограмм, 17 ячеек. Приятно, конечно, но мало. Небо 500 килограмм, но пока не знаю способа увеличивать свой инвентарь. Заражение в целом уменьшается, но слишком медленно. Единственная надежда — стать человеком у меня на вакцину. Интересно, что там док намудрит с моей кровью? И получится ли у нас найти что-то полезное в лаборатории? Так, а что у меня за мутация была новая от тех растительных мутантов? Во вкладке мутаций я действительно увидел нечто новое и приятно удивился, прочитав описание. Деформация костных тканей, уровень 1, позволяет по вашему желанию манипулировать боевой частью скелета, меняя форму и структуру тканей. Звучит интересно, но как это работает, не ясно. Я решил сразу же проверить. Достал свои когти и мысленно представил их изменения. Когти начали меняться на глазах, их концы изгибались в нужном мне направлении, утолщались или утончались и даже удлинялись при одной мысли об этом. Примерно так вели себя корни тех фитозомби. Это что же, у меня теперь не когти, а костяной пластилин или щупальца? Изменения происходили не слишком быстро. Скорости, к примеру, удлинения недостаточно, чтобы усилить удар. Даже зонтик раскрывается быстрее, чем деформируются мои когти. Но ведь я могу и прокачать этот навык. Интересно. Однако торопиться не стоит. Я пока даже не знаю, как это использовать. Разве что спину теперь удобно чесать будет. После кофе я принялся за завтрак, который Ева заботливо мне приготовила. Съел только одного голубя. Мало, но их немного осталось. Нужно будет другие чердаки проверить. Мои рабочие и бойцы со скучающим видом ждали меня в магазине. Я даже не знал, чем теперь загрузить их. Работа была только для Михалыча. Ему поручил построить колонны из кирпича и шлакоблока с 1-го до 4-го этажа для поддержания тяжести баррикад. Раствор для этого не нужен. Да и работы немного на самом деле. Остальным рабочим приказал сорвать все бойлеры во всех квартирах. Мой подъезд плюс соседний по 3 квартиры на этаж. Это выходило 30 квартир, за исключением 3, что на 5-м этаже моего подъезда. Конечно, бойлеры были не в каждой. Многие пользовались газовыми колонками, но хоть немного воды раздобыть получится. Только пришлось им долго показывать, как правильно снять бойлеры, чтобы не разлить воду. С кранами у них были особые трудности. Солдат выпустил на улицу и приказал патрулировать вокруг дома, убивая более слабых зараженных. Спустил их на платформе, показал маршрут и все. Сам же взял Еву, которая уже давно просилась на прокачку. Она как раз закончила крафт коктейлей. Получилось 9 бутылочек. И мы отправились на фарм. Я решил пройтись по соседним домам в поисках птичек, а заодно обчищая квартиры. На улице к большим группам мутантов не приближались. Хотя они чувствовали девушку издалека, благо и я их слышал. Это помогало выбирать наиболее безопасный маршрут. По пути к дому напротив столкнулись только с 2 мертвяками. Одного я взял на себя, хотелось испытать новую мутацию. Со вторым Ева справилась сама, без особых проблем. Я же вонзил в своего противника когти стандартной формы, 3 в шею, еще 3 в грудную клетку, после чего начал вращать когти внутри, изменяя их длину и форму. Умер он спустя 10 секунд. Так себе результат, если честно. Быстрее было нанести ему 3-4 удара, тем более, что говнюк несколько раз поцарапал мою куртку. Благо, пробить ее не смог, и урона я не получил. Ева же за несколько дней неплохо овладела своим навыком. Она вложила в него все свои очки, а характеристиками она подняла магическую мощь и ману. Едва мы вошли в подъезд, у меня появилось нехорошее предчувствие. Такое бывало уже раньше, и мое 6-е чувство меня не подводило. Я быстро вошел в ближайшую квартиру на 2-м этаже, бегло ее осмотрел и завел туда Еву. «Посиди пока тут». Если войдет кто-то, кроме меня, сразу атакуй его. «Что происходит?» — встревожилась девушка. «Пока не знаю». Я активировал невидимость и вернулся в подъезд. Сразу же услышал шорох внизу, кто-то вошел. «Да я тебе говорю, видел 2-х!» — возбужденно произнес мужской голос. «Вечно ты что-то видишь», — буркнул второй. «Да я отвечаю, один в защитке, а второй как будто зомбак». «Чего? Совсем упоротый? Зомбак с человеком ходит?» «Не знаю. Давай глянем, тебе чё, впадло?» «Ладно, тогда пиздуй вперед и не шуми, дебил», — рявкнул голос. «Лады, но демону я сам добычу приведу». «Ага, разогнался». Ребята старались говорить тихо, но мой слух отлично уловил каждое слово. «Демон? Так это его люди. Отлично, то, что нужно».